Американская мечта. Свой вариант представляет группа «Нана». Вечерами я на нервах, потому что в нашей семье приходит очень трудно жить. Мне без долгих разговоров дать в Америку бутеру жить и не дружить. Только ночью я, признаться, не могу с тобой расстаться, милая моя. Нежная моя, девочка моя. Как в Америке пиву я от сладких поцелуев, милая моя. Лучше нет сомнений, знаю те соотношения доллара к рублю. Но, наверное, я бездельник, мне не нужно этих денег, если я люблю. Кто-то ищет и рая, океан перелетая, Бог ему судья. Ну а я не улетаю, для меня ворота рая там, где-то.